Глава 12. Антибуллинговая игра «Суфлер». В эту игру лучше играть со взрослым ведущим, психологом, педагогом, вожатым или просто со взрослым человеком, про которого ты точно знаешь, он может дать отпор, постоять за себя и за другого. Сейчас уже не все знают слово «суфлер». Когда-то же оно было хорошо известно многим. Суфлером назывался работник театра, который, незаметно для зрителей, подсказывал актерам текст роли. Возможно, от кого-то из твоих учителей, особенно старшего возраста, тебе приходилось слышать фразу «нам суфлеры не нужны». Она звучала в классе каждый раз, когда кто-то норовил дать подсказку. Для нас с тобой суфлер — это название антибуллинговой игры. Ее разработала и успешно проводит главный психолог проекта «Телекей» Анна Макшанцева, Россия. Цель игры — обрести уверенность в разговоре с Болей и его помощниками. Как ты помнишь, они боятся уверенных в себе людей. Участники и роли. В игре могут участвовать до 15-20 человек в возрасте от 9 до 17 лет. Есть три основные роли — Були, жертва, защитник. Ведущий — взрослый, который играет роль защитника, он же суфлер. Остальные ждут своей очереди на одну из основных ролей. Важно! Выбор роли всегда добровольный. Никто никого не назначает. Ход игры. Первое. Начинается игра с того, что ребенок, который выбрал роль жертвы, садится в центре помещения на стул или кресло-грушу. Напротив него другие дети. Ведущий обращается к ним за помощью. Она заключается в просьбе к залу нападать, словами, конечно же, на того, кто играет роль жертвы. Как правило, делать этого никто не хочет. Второе. Ведущий предлагает детям составить на доске или флипчарте список обидных слов и фраз, с которыми обычно пристают к ним були и их помощники. Вроде «что смотришь?», «корова», «жиртрест» и так далее. Все это выписывается на доску или флипчарт крупными буквами. Иначе дети, которые возьмут роль були, могут растеряться и замолчать. Третье. Несколько человек из группы соглашаются сыграть були. Они будут нападать на того, кто в роли жертвы. Ведущий дает им установку. Если не знаете, что сказать, просто смотрите на доску и говорите оттуда, как со шпаргалки. Затем он садится за спиной жертвы и говорит ему: «Я тебе буду на ухо подсказывать, ты просто повторяй». В реальной жизни жертва порой и слово вымолвить не может. Так что теперь есть возможность получить ценный опыт. Четвертое. Подготовка закончена. Те, кто играют роль були, начинают нападать со словами, которые они подсматривают с доски или придумывают сами. Ведущий тем временем подсказывает жертве, что ответить. Вроде: «Тебе больше сказать нечего? Ты думаешь, ты самый умный, что ли? Кто там вякнул?» и так далее. Конечно же, смысл не в том, чтобы ребенок в роли жертвы заучил эти фразы. Важно, чтобы он поймал состояние, когда может ответить були и вызвать у него замешательство. Этот процесс идет в три фазы. Фаза первая. Ребенок теряется. Он словно забывает, что это игра, и входит в ступор. К счастью, эта фаза всегда длится недолго. Ведь за спиной у него мощная поддержка в виде защитника, суфлера, роль которого исполняет ведущий. Фаза вторая. После того, как исполнитель роли жертвы несколько раз повторит то, что подсказывает ему суфлер, у него возникает ощущение, будто выскочила пробка. Так легко ему становится общаться с нападающими. Ребенок чувствует прилив сил, уверенность в себе. Фаза третья. Суфлер уже не нужен. Жертва, хотя на этой фазе такое название уже не особо подходит, не повторяет все, что говорит суфлер, а находит нужные слова самостоятельно. Ведущий в какой-то момент и вовсе замолкает, перестает подсказывать. Его помощь уже не обязательна. Жертва тем временем легко парирует все обидные фразы, ведет себя задорно. Поймал кураж, что называется. При этом он чувствует, что позади него сильный, добрый, уверенный в себе человек, который с ним и за него. А главный секрет в том, что такой человек всегда внутри тебя и с тобой. Это ты сам. Особенности игры. Длительность одного раунда — несколько минут. Нередко случается, что тому, кто только что изображал жертву, хочется продолжать и дальше. Настолько хорошее состояние он испытывает. Это ощущение важно сохранить в себе и при необходимости воспроизвести. Например, если в состоянии победителя крепко сжать кулак, то, повторив такой же жест при встрече с Були, прилив сил и уверенности будет обеспечен. Еще раз. Фразы, которые подсказывают суфлера, заучивать не нужно. Если использовать их без входа в состояние уверенности, это главное, к чему стремимся в игре суфлер, они получаются корявыми. Надо сказать в ответ на агрессию слова отпора и сразу оказаться готовым к бою. Помни про сжатый кулак. Важно, чтобы в ходе игры в роли суфлера побывали и другие дети. Те, кто увереннее в себе и сильнее, чем остальные. Те, которые умеют дать отпор, и у них есть такой опыт. Ребенок, который садится на место жертвы, может обратиться к любому из них с просьбой побыть суфлером. Это ценно, чтобы за спиной оказывались разные люди с разными стилями. Одному подходит одно, другому — другое. В ходе созданной в игре перепалки прокачиваются все. Те, кто не в активной роли, слышат, что можно отвечать, и забирают себе понравившиеся фразы и приемы. Тот же, кто находится в центре, получает главное — состояние. На месте жертвы хотят посидеть все присутствующие. Им интересно. К тому же они защищены тем, что, по условиям игры, их задача — просто повторять то, что им говорят. Остальные участники, видя, что жертва не страдает, воодушевляются, входят в азарт. Так что в этой игре интересно всем. И совершенно безопасно. Любопытно, когда на месте жертвы оказываются були. Он точно знает, как надо ответить, так что полезное можно взять и у него. В идеале в роли суфлера надо побывать всем. Ведь суфлер — это защитник, только скрытый. А как ты теперь знаешь, роль защитника — самая лучшая и самая достойная в победе над травлей. Наш лайнер, где тебе выпала роль быть капитаном, а мне штурманом, благополучно обогнул рифы Буллинга и продолжает следовать заданным тобой курсом по океану жизни. Что же мы поняли за время совместного плавания? Первое. Главное в жизни человека — быть счастливым. Для этого потребуется не так уж много. Раскрыть свои таланты на радость себе и миру. Второе. Одна из самых больших помех для этого — буллинг. Теперь ты знаешь, как не стать его мишенью и защитить от него других. Третье. Больше всего буллинг боится отпора и огласки. Он любит делать свои черные дела в тишине. Не дай ему шансов. В добрый путь!